Несколько слов о любви. Если мы любим, то остаемся детьми, постоянно ошибаясь и набивая шишки. Вот почему любое событие нужно принимать с открытым сердцем. Однажды я говорила по телефону с отцом, которому звоню реже, чем надо бы, и пыталась высказать ему свою любовь. «Папа, я тебя люблю». Молчание. «Эй, пап!» «Да, солнышко». «Я тебя люблю». «Извини, я не расслышала. Что ты сказала?» «Ох, ну ладно, я соскучилась». «Да, я тоже, милая. Я очень по тебе скучаю». «Нет, у нас с папой никогда не было конфликтов. Мы обожаем друг друга. Но во Франции фразы «я тебя люблю» не разбрасываются. Мой папа не расслышал, потому что мое американское признание не нашло в нем отклика. Во Франции «люблю» — это сильное, серьезное, глубокое чувство. Конечно, есть нюансы. В некоторых семьях это слово не произносят, что не означает, что никто никого не любит. В некоторых, как в нашей, только в особых случаях. А семьи, где оно звучит часто, скорее исключение. Представьте мое изумление, когда через год после переезда в Штаты я получила имейл от подруги-американки с припиской в конце «Я тебя люблю». Что-что? Я полчаса ломала голову, что бы это значило. «Я тебя люблю». Нет, как это «люблю»? Что конкретно ты имеешь в виду? Неужели в том самом смысле? Или «люблю, дружу», или «ты хочешь меня поцеловать», или «любишь, как сестра». Я накатала длиннющий имейл, объясняя ей, что да, я тоже ее люблю, но в другом смысле, и я ни в коем случае не хочу, чтобы это влияло на нашу дружбу и все такое, и отправила. Уф, кажется, я справилась. Но оказалось, что «с любовью» и «люблю» — самая банальная концовка писем в Штатах. А я и понятия не имела. Я ведь разговаривала, как принято во Франции, что в начале моей интеграции в американское общество вызывало изумление окружающих. Мне предстояло освоить новый пласт языка. Тот факт, что вы любите кого-то, не означает, что вы хотите с ним пообедать. Вот очередной пример культурной пропасти между Парижем и Нью-Йорком, которую мне пришлось преодолеть. Нью-Йорк. «О, Господи, как я рада тебя видеть! Но как жизнь?» Париж. «Привет, как дела?» Нью-Йорк. «Все обнимаются». Париж. «Все целуются в щеку. Если хочешь продемонстрировать настоящее чувство, то при этом кладешь руки на плечи. Ух ты, мы лучшие друзья». Нью-Йорк. «Какое платье, о, Господи, прелесть, где отхватила?» Париж. «Неплохое платьице». «Памаль неплохо, как это по-французски? Где ты его купила?» Нью-Йорк. «Гаранс? Да мы лучшие подруги!» Париж. «Гаранс? Да, мы знакомы». Нью-Йорк. «Бейонсе? Она потрясающая!» Париж. «Бейонсе? Да, она забавная». Вуаля! Теперь вы узнали еще один секрет парижского шика. То есть никого нельзя любить на показ. И это не глупо, потому что «люблю» по-французски слишком насыщенное смыслом слова. Так что если однажды парижанка подойдет к вам и похвалит ваше платье, можете смело прыгать до потолка и поместить наряд в рамку. Надо признаться, я приспособилась. Я со всеми обнимаюсь, всех люблю, и своего папу, и своего бухгалтера, с любовью, то есть всего хорошего. И стала видеть в этом особый шарм. По-моему, эта всеобщая эйфория замечательна. И я люблю ее.